Глава 32. Дома у Маруси вдруг появилась целая куча дел. Изначально нужно было привести мысли в порядок, а во всем виноват Рус. Рустам привез ее домой, проводил до двери, перешагнул порог, но тут же остановился. Посмотрел на Марусю так, что сердце ухнуло к самым пяткам, а в животе заныло, потянуло, вспыхнуло огнем. «Если дверь закрою, то пипец», — пробормотал Рустам. И действительно, дверь осталась нараспашку открытой. Вроде послужила гарантией тому, что Рус сейчас уйдет. Но Маруся привстала на цыпочки и легко коснулась упрямо сжатого рта своими губами. А потом оставила такой же легкий поцелуй на мужском подбородке. Нагашев уговаривал себя, что дело у него выше крыши, что нужно уладить все вопросы сейчас, срочно, чтобы вечер был свободным и ночь. Ведь не собирался Рус оставлять Марусю здесь, планировал приехать за ней и увезти к себе. Убедить, что хватит Марусе и половины дня, чтобы поразмыслить и принять их отношения. Словом, мужчина все планировал и продумал. А здесь девчонка нежно целует его, сама, робко, но в то же время так жадно, будто признавала его, Руса, своим. И не просто признавала, оставила на нем печать и подпись, как на том платке, что подарила. Только не на белоснежной ткани, а на теле Рустама появлялись ее, Марусины, инициалы. Пусть невидимые, но нестираемые. «Да пошло оно!» Прорычал Рус и хлопнул дверью, закрыл ее на ключ, отсекая их с девчонкой от всего мира. Из дома Маруси Рустам вышел примерно через час. Ребята уже ждали его на улице, привлекая ненужное внимание. А Русу было плевать. Он улыбался, даже не пытаясь скрыть оскала. Хорошо, что стекла у тачки в тонировке. Да и парни прекрасно знали, кто именно живет в этом доме и где Рус торчал этот час. Если и удивились такому настрою шефа, то, разумеется, молчали. Никому из людей Нагашева не хотелось лишиться теплого места под крылом шефа. Да и разборки минувшей ночи все еще были свежи в памяти. И вот Маруся проводила взглядом Рустама, умчавшегося по делам, попыталась привести мысли в порядок и принялась думать, что именно взять с собой в дом Нагашева. Этот упрямец все же вынудил ее согласиться ночевать сегодня там, в его квартире. У Маруси просто не оказалось сил, чтобы дать отрицательный ответ. В ту минуту, когда Рус требовал ее согласия, Маруся ни о чем думать не могла, только стонала и целовалась, будто озабоченная. Чем больше становилось расстояние между Русом и Марусей, тем яснее были мысли. Нагашеву позарез пора было возвращаться в реальность. Наступило время, когда нужно в очередной раз подтвердить собственную репутацию. Рус перебирал в памяти свои вчерашние ощущения, когда понял, что Маруся исчезла из его клуба. В течение 10 минут он убрал половину ребят из охраны клуба, заменил их на более проверенных, с кем начинал бизнес. А этих, без сожаления, отправил в самые низы. Не устраивает кого-то такое положение дел? Пусть валят нахрен. Нагашев никого не держит. А вот с теми, кто решил действовать через его голову, разговор короткий. Рус давно просек натуру Ирины, но все тянул с ней, потому что он должен был услугу серьезному человечку, который за нее просил. А здесь у Нагашева оказались развязанными руки, потому что доказательства подставы есть. Ребята из клуба давно почуяли неладное. Фиксировали, отслеживали, докладывали Нагашеву. А Рус делал вид, что смотрит сквозь пальцы на все заскоки Бауман. Ждали момента. Баба была перспективной, с мозгами, давно варилась в мире тусовок и клубов. Нагашев счёл неплохим вариантом Ирину Олеговну, но в директора, разумеется, не ставил. Держал на должности администратора. У Бауман, помимо организаторских способностей, имелось еще и экономическое образование. Рус контролировал свои финансы сам. Часть вел давний приятель, который работал еще у отца Рустама. И Ирке доверялись не самые значительные операции. Но Бауман оказалась бабой жадной. Либо действовала по четким указаниям. А может, появление Маруси спровоцировало ее на опрометчивые поступки. Да и неважно, чем руководствовалась Бауман. Главное, ошибок она наляпала на каждом шагу. И все это четко зафиксировалось на камерах. Даже те моменты, когда Ирка рылась в личном компьютере Рустама, подделывала его подпись и общалась с поставщиками от его имени. Вчера Рустам получил доказательство того, что Ирка умудрилась провернуть небольшую махинацию с поставкой алкоголя. В итоге Рус понес убытки, а Ирка отхватила приличную сумму на подставной счет. Вполне вероятно, что Рустам ограничился бы увольнением Ирины Олеговны Бауман. Связался бы с Иркиной крышей, потребовал бы полного расчета и списания с Руса долга, который никак не был связан с деньгами. Если бы не Маруська. На камерах четко видно и слышно, как Ирка платит сначала шлюхам, которые подрабатывали в клубе по договоренности и за отдельный процент, а потом и указывает ментам, кого именно им нужно упаковать. По веселому плану Бауман девчонку должны были оставить без документов, а следом подвалили бы менты. Обычно Нагашев знал обо всем, что происходит в его клубе. Иначе какой же он хозяин здесь? Однако бывает и так, что случаются накладки, косяки и недосмотры. Ирина именно на них и рассчитывала, приложив все усилия для того, чтобы отвлечь Рустама в нужный момент. Хорошо, что все обошлось. Рус тряхнул головой, отодвинул нехорошие мысли как можно глубже. Не сейчас, не время. Успел ведь, все получилось, Маруся в безопасности, а остальное по боку. И потом ведь нужную информацию собрали вчера за 10 минут. Доказательства на руках. И пока Рустам общался с мусорами и подполковником, забирал Марусю домой, проверенные ребята загрузили славную Ирину Олеговну в тачку прямо на парковке клуба и отвезли в то самое место, куда менты должны были доставить Марусю по приказу Бауман. Рус, не задумываясь, сделал с женщиной то же самое, что она уготовила для малышки Завериной. Нагашев не мог спустить Ирке с рук такого косяка. И позаботился о том, чтобы никто не вступился за бывшего администратора его клуба. А с крышей Бауман он уже пообщался по телефону. Претензий нет. Да и Рус четко указал на то, что Ирина перешла дозволенную черту. И сейчас, спустя почти 12 часов, Рустам собирался встретиться с Ириной, вернуть свои деньги, а заодно и напомнить, что собственность Нагашева неприкосновенна. Будь то бабло, недвижимость или, что важнее всего, его любимая девушка. Тачки остановились на границе того самого района, где отдыхала Бауман. Парни из охраны Нагашева вошли в первый же дом. Из подъезда вышел неряшливого вида человек с засаленными волосами и беззубой улыбкой. Этого чудика по кличке Косарь Рус знал. Бывали дела, когда нужна была информация. А кто город знает лучше, чем местные и коренные бомжи? Менты не в счет. «Сам Рустам Русланович пожаловал», — шепеляво проговорил Косарь. Рус кивнул ребятам, чтобы заплатили бомжу за хлопоты. И пока деньги перекочевывали из рук парней в карманы бомжа, охрана вывела Ирину. Администратор всегда выглядела стильно, модно, ухоженно, по статусу. В клубе Рус прекрасно понимал намеки Ирины. Женщина стремилась запустить свои ухоженные когти не только в трусы к Нагашеву, но и в его карманы. Раньше Русу было, мягко говоря, похрен, ведь он контролировал каждый шаг Бауман, сделанный на его территории, и слишком наглеть не позволял. Сейчас же Ирина перегнула палку. Женщина выглядела хреново. Вполне возможно, Рус и пожалел бы Бауман, как и о своем решении, связанном с ней. Но тут же воображение подкинуло картинку, что на месте Ирки этой ночью могла бы оказаться его Маруська. И тогда ее бы пялили все бомжи района, а местные нарики пичкали бы халявной дурью, которую Нагашев заботливо велел распихать по карманам Бауман. И если Ирка была бабой опытной, не девочкой совсем, то Рус даже побоялся представить, что стало бы с его хрупкой Марусей. Судя по синякам и порванной одежде, Ирине не помешал бы осмотр врача. Но Нагашев не прощал обид. «Везите», — сухо скомандовал Рустам, когда Ирку впихнули на заднее сиденье тачки. Та попыталась что-то возразить, плевалась ядом, сыпала матом, но сил, судя по всему, у женщины не осталось. «Куда ее? — уточнил охранник. «К мусорам», — отрывисто скомандовал Нагашев. Мужчина уже созвонился с подполковником Таймановым, коротко обрисовал ситуацию и пояснил, какого ответного одолжения ждет от их структуры. Рус решил, что открытое дело на госпожу Бауман и О и пара крупных штрафов за проституцию, которую так бойко прилепила сама Ирка невинной Марусе, окажется приятным бонусом к минувшей ночи. «Какая же ты сука, Нагашев!» — взвизгнула Ирка, сидя в машине. «Молчи, дура!» — прикрикнул охранник, хлопнув дверью перед перекошенным от гнева лицом бывшего админа Рун. «Ты еще легко отделалась». Рустам уже не слышал, что происходит за пределами его автомобиля. Движок взревел, распугивая округу, и Нагашев помчался решать другие проблемы, которые накопились за утро. К тому же предстояло еще подготовить рабочее место Маруське. Рус не собирался признаваться в том, что пришлось слукавить. Не было там никакой стройки на третьем этаже клуба. Но с этого дня начнется. Ведь не мог Рустам позволить Марусе работать на кого-то другого. Он ни минуты общества малышки не собирался дарить левым личностям. Маруська принадлежала ему одному, и точка.